На улице снова повисла тишина. Девушка начинала ненавидеть тишину. «Мне будет заплачено 40 миллионов белли. Ваша награда обсуждается отдельно», — наконец сказал Джей. Нами ошарашенно моргнула. «И все?» — наконец спросила она. Охотник непонимающе наклонил голову. «С учетом дальности плавания, возможной опасности и сложности задания, мной была заявлена фиксированная сумма для подобной миссии», — спокойно сказал парень. Нами молча на него уставилась. «Но ведь она принцесса. Они наверняка готовы заплатить намного больше». Наконец нашлась кошка-воровка, после чего мысленно себя пнула. Зачем она настаивает на увеличении доли этого парня? Просто это было так странно. «Сумма за миссию фиксирована», — спокойно ответил жнец. «Видите, принцесса», — бодро сказал Игорем, — «я же говорил, что жнец благородный человек». «Ты прав, Игорем», — взволнованно сказала синеволосая, после чего глубоко поклонилась. «Я и все мои люди искренне благодарим вас за помощь. Господин жнец, мы никогда не забудем вашей доброты в сложную для страны минуту», — хрипло сказала принцесса. Бровь Нами зло дернулась. «Мы тоже вам помогаем», — решила напомнить она, — «и из-за тебя нас теперь преследует Шичибукой». Принцесса проигнорировала ее с воистину королевским достоинством. «Сумма за миссию фиксирована», — снова повторил жнец. Он напоминал застрявшую пластинку, будто не до конца понимал, за что его так сердечно благодарят. «А теперь прошу вас приступить к выполнению плана», — все так же спокойно продолжил парень. «Через 30 минут мне необходимо связаться с отцом для ежедневного доклада», — сообщил важную информацию охотник, после чего перевел глаза на странно терпеливого Зара. «В связи с этим, зеленоволосый, я вынужден отказать в твоем желании спарринга. Сейчас у меня нет на это времени», — равнодушно сказал жнец. Зара спокойно встал, отряхнул колени и показал свою обычную хищную ухмылку. «Ничего, сенсей, я подожду», — многообещающе сказал Рана, после чего был пнут в сторону, и на сцену вылетел веселый Луффи. «Привет, ты друг Зара?» — бодро спросил их капитан. «Нет», — безжалостно отрезал жнец. Нами машинально покосилась на Зара, но того не особо тронула эта беспардонная манера речи. «Стой, беспардонная манера речи, этот парень и вправду учитель Зара. В каком возрасте он начал его учить? Или этот парень старше, чем кажется? То есть ты не его друг, но вы такие веселые. И ши-ши-ши-ши-ши», — захихикал Луффи. Жнец снова странно наклонил голову. Нами начало подозревать, что в такие моменты он очень напряженно думает. «Я совершил какое-то веселое действие», — наконец спросил парень. «Можете ли вы сказать, что именно вас рассмешило?» Луффи непонимающе на него уставился. «Ну, ты был смешной. Это меня рассмешило», — очень доходчиво поведал капитан. Молчание жнеца стало таким концентрированным, что Нами почуяло запах паленого. «Это звучит логично», — наконец заключил охотник. Голос его звучал немного беспомощно. На секунду Нами стало его немного жаль. Этот парень звучал как какой-то безэмоциональный механизм, а Луффи был человеком сиюминутного порыва. Казалось, эти двое принадлежат к разным биологическим видам. «Итак, думаю, вам пора», — решительно сказал замаскировавшийся Игорем. Жнец оторвал взгляд от сияющей улыбки Луффи и повернулся к Нами. «Рекомендую собрать ваш экипаж и выдвигаться. До запланированного звонка моему отцу осталось 26 минут», — кратко сказал парень. Нами окинула его скептическим взглядом. «Эти звонки его отцу такие важные, этот жнец работает охотником за головами и как-то умудрился стать сенсеем Зара, ему обязательно все еще звонить родителям». «Стой, экипаж, мы забыли про Санджи», — испуганно воскликнула Нами, после чего повернулась к веселому Луффи. «Принеси его сюда, быстро», — уверенно скомандовала девушка. Капитан недовольно надулся, но вскоре развернулся и уверенно побежал к бару. Кок, лежащий на пропитанном пивом столе, еще понятия не имел, какие события произошли, пока он спал. Впрочем, вскоре ему предстояло это узнать. Жнец же проводил бодрого капитана взглядом и повернулся к Нами. «Остальные члены вашей команды ждут нас на корабле», — решил уточнить охотник. «Хаэм, нет», — просто сказала девушка. «Я, Луффи, Зара и Санджи, все члены команды соломенных шляп», — криво усмехнулась Нами. Жнец очень пристально на нее посмотрел. Точнее, Нами казалось, что он на нее смотрит. Было сложно определить из-за очков. Наконец, парень пришел к какому-то выводу. «Вы отправились на Гранд Лайн вчетвером?» — ровно спросил охотник. Кривая улыбка Нами стала еще кривее. «Ну, так получилось», — натянуто ответила девушка. Жнец снова глубоко задумался. «Как?» — наконец спросил он. «Что?» — Непонимающе переспросила Нами. «Как так получилось?» С каким-то болезненным интересом переспросил охотник. Казалось, он пытается разгадать сложную головоломку. И Нами могла его понять, она сама не до конца понимала, как черт возьми ее жизнь превратилась в это. «Ну, Луффи хотел на Гранд Лайн, и вот мы здесь», — беспомощно пожала плечами девушка. «Со стороны это звучало странно, пока ты не встречал Луффи вживую. После этого события начинали происходить как-то вне твоего контроля. Все начинало вертеться и искрить, начиная неконтролируемо случаться. И продолжало случаться, пока ты не оказывался на Гранд Лайн, посреди острова охотников за головами, рядом с наследной принцессой в бегах и сенсеем. Это было сложно объяснить словами». Охотник снова замолчал. Нами почти ощутила вину, она даже не понимала за что. Возможно, за то, что постоянно заставляла этого странного парня замолкать и думать. «Вы совершаете какое-то ритуальное самоубийство, и этот человек ваш главный жрец», — нерешительно предположил охотник. Услышав это, Нами ощутила смутное уважение к этому парню. Даже она бы не смогла так точно описать происходящее. «Знаешь, а ведь ты, возможно, прав. Ну, не считая того, что мы верим в то, что выживем», — с какой-то маниакальной веселостью заметила девушка. Охотник снова задумчиво наклонил голову. «Я понял», — сухо сказал он, и повернулся к стоящей рядом принцессе. «Я рекомендую вам сменить корабль, как только это станет возможным», — спокойно сказал жнец. «Я согласна», — мгновенно согласилась бледная девушка. «Несомненно, эти люди безумны», — важно заметил огромный мужик в женском платье. «Должна ли Нами чувствовать себя виноватой в том, что была совершенно согласна с этими людьми? Господи, она так давно не говорила с кем-то нормальным. Даже если кто-то нормальный был, принцессой, использующей диковинные танцы на птице для гипноза, мужик в платье и сенсей Зара. Что не так с этим списком? И ей кажется, или сенсей по прозвищу Жнец здесь самый нормальный? Что стало с ее жизнью? Что ж, спустя время кошка-воровка Нами осознает, что ее первое суждение было глубоко и полностью ошибочным. Абсолютно, совершенно ничего в Жнеце не было нормой. Но до этого радостного осознания еще было время. Сейчас же Нами волновал только Шичибукай, жаждущий ее крови, наследная принцесса и ее беспокойные соратники по команде. Будущее Нами будет с ностальгией вспоминать эти безоблачные и счастливые времена, времена, когда она не знала всех ужасающих глубин, скрывающихся за именем Джей. Часть 24. Напряженное плавание. Кошка-воровка Нами редко сожалела о принятых ею решениях. Эти решения уже были приняты, так к чему сожалеть? Но сейчас, сидя на палубе и пристально уставившись на доски, Нами начала размышлять о прошлом, а именно о том, что миллиард Белли, возможно, только возможно, не стоил всего этого. «Итак», — мрачно сказала фигура в шарфе, сидящая на старом ящике, — «у вас нет фиксированного локпаса?» Нами начала разглядывать пол палубы пристальнее. «Ага», — весело ответил ее капитан. Гнетущее ощущение давления стало сильнее. «И как вы собирались добраться до Арабасты без ее локпаса?» — странно спокойно спросил охотник за головами, недавно севший на борт удивительной команды соломенных шляп. Луффи задумчиво нахмурился, после чего в его голове мелькнула какая-то мысль, и он широко улыбнулся. «По прямой», — кратко и очень логично ответил капитан. Охотник задумчиво наклонил голову. «Вы планировали идти по ненастроенному локпасу, через Гранд Лайн?» — въедливо уточнил жнец. Казалось, он ищет в прозвучавших словах какой-то другой, глубинный смысл. «Ага», — снова кивнул Луффи, и просиял улыбкой на мрачного охотника. «Так веселее». На палубу снова опустилась гнетущая тишина. В этот момент Нами благодарила всех возможных богов за тот милосердный факт, что жнец отсутствовал, когда Луффи разбил локпос той странной женщины. А дело обстояло так: как только их команда погрузилась на корабль, жнец тут же исчез, чтобы поговорить со своим отцом. Похоже, охотник крайне ответственно относился к поддержанию связи с родителем. Через несколько минут на палубе появилась женщина в белой ковбойской шляпе и предложила Луффи настроенный на какой-то остров Этернал Пос. Разумеется, брать его было бы глупо, это могла быть ловушка, да что там. Это точно была ловушка. Все-таки женщина была одним из агентов, и очень высокопоставленным к тому же, этой странной организации. В общем и целом, Нами одобряла тот факт, что они не поплыли в то место, только не совсем одобряла то, что Луффи локпос разбил. Мало ли, но это не мешало ей ощущать облегчение от того факта, что их новый попутчик был не в курсе маленького эпизода на палубе. В основном потому, что гнетущее ощущение напряжения все больше усиливалось. Наконец, жнец пришел к какому-то выводу и снова уставился на Луффи. «Ты считаешь, что провести год на доисторическом острове – это весело?» – недоверчиво спросил охотник. Капитан сосредоточенно нахмурился. «Ну, это звучит немного весело», – задумчиво сказал капитан, – «но не год. Год – это очень скучно», – глубокомысленно кивнул Луффи. Нами подняла голову и непонимающе уставилась на сидящего охотника. Так же поступила находящаяся рядом Виви. Зара спал на некотором отдалении, а Санджи готовил ужин, поэтому был освобожден от странного совещания. Охотник же снова вопросительно наклонил голову. Нами стало немного совестно. Казалось, беседы с соломенными шляпами давались этому парню очень нелегко. «У вас есть какой-то план?» – снова спросил охотник. В его голосе слышалась смутная надежда. «План?» – непонимающе переспросил Луффи. «А что это?» На палубу снова опустилась гнетущая тишина. Луффи смотрел на охотника, а охотник смотрел на Луффи. Две противоположности встретились благодаря капризу судьбы и теперь пытались понять друг друга. Точнее, жнец пытался и терпел сокрушительное поражение. Луффи, очевидно, даже не знал, что присутствует проблема. «Господин жнец», не выдержала гнетущей обстановки Виви, «что вы имеете в виду под доисторическим островом и годом?» Очки охотника оторвались от созерцания Луффи и переключились на принцессу. «Доисторические острова – это острова, характеризующиеся наличием доисторической флоры и фауны», – немедленно отозвался жнец. «В понятие доисторическая фауна входят живые существа, живущие с незапамятных времен и вымершие на 99% остального мира. В частности, к доисторической фауне относится группа огромных ящеров, идущих под общим названием динозавр. В эту группу входят такие ящеры, как», — продолжил охотник. «Мы знаем, что такое динозавры», — быстро сбила его принцесса. «Я не знаю», — мгновенно ответил Луффи, после чего повернулся к запнувшемуся жнецу. «Эй, Шарф, расскажи больше об огромных ящерах», — возбужденно засиял капитан. «Молчать, Луффи», — резко скомандовала Нами и повернулась к охотнику. «Мы знаем, что такое доисторические звери. Мы просто не понимаем, какое отношение это имеет к нам», — как можно доходчивее пояснила навигатор. Охотник снова пристально на них уставился. «Ну, сейчас мы плывем туда», — наконец ответил он. «Если у вас нет плана по избеганию следующего острова, о котором меня не проинформировали», — дополнил он. Челюсть Нами отвалилась и осталась висеть. «Мы плывем на остров огромных ящеров», — возбужденно воскликнул Луффи. «Круто! Остров огромных ящеров!» — панически закричали Виви и Нами. «Ни за что!» Зара остался спать, а Санджи продолжил готовить. Охотник же снова вопросительно наклонил голову. «Вы не знали?» — удивленно спросил он. «Нет, конечно. Откуда нам знать?» — сердито крикнула Нами. В ее голове продолжали биться слова «огромные ящеры» и «доисторическая флора и фауна». «Вы отправились в плавание по Гранд-Лайну на неподходящем корабле, вчетвером, без настроенного локпаса и даже не зная местности?» — снова спросил жнец. И тут возмущенный крик Нами застрял у нее в горле. И произошло это так резко, что девушка поперхнулась и закашлялась. Очевидно, охотник не издевался, предполагая, что у шляп была почти невозможная и крайне ценная карта Гранд-Лайна. Он просто продолжал считать, что у соломенных шляп был хоть какой-то инстинкт самосохранения. «Прости нас», — почти непроизвольно подумала Нами. Почему-то ее снедало нелогичное чувство вины по отношению к этому парню. Трудно подводить ожидания других, и чем проще эти ожидания, тем больнее. «Ага», — добил своего бедного навигатора Луффи. Нами густо покраснела и снова уставилась на неровные доски палубы. На корабле пиратов соломенных шляп снова повисла густая и гнетущая тишина. Кошка-воровка сгорбилась сильнее и крайне заинтересовалась щепочкой, торчащей из ближайшей доски. «А шлюпка у вас тут есть?» — наконец спросил охотник. Нами скорбно поджала губы. Очевидно, жнец проанализировал предыдущий диалог, после чего решил дальше грести вручную. И девушка даже не могла его винить. «Не», — бодро ответил совершенно не ощущавший атмосферу Луффи. И снова гнетущая тишина. Нами начинала ненавидеть гнетущую тишину. Она себя так не ощущала с тех пор, как Бельмери поймала ее на поедании мандаринов с ветки. Тогда женщина посмотрела на девушку усталым, немного разочарованным взглядом. И Нами могла поклясться чем угодно, сейчас на нее смотрели похожим взглядом. И почему именно на нее? Почему не на Зара, например, или на Луффи? «Ну, тут вы правы. Шлюпка вам вряд ли понадобится», — печально заключил охотник. Нами потупилась еще сильнее. Казалось, еще немного, и девушка свернется в клубок, как ежик. Господин жнец, осторожно сказала Виви, разбивая мрачную атмосферу. Я понимаю, что происходящее кажется немного легкомысленным, сильно преуменьшила проблему принцесса, но мы справимся. Конечно, ящеры звучат неприятно, но нам не обязательно покидать корабль. Просто дождемся настройки по сананем, оптимистично заключила девушка. Эй, я хочу посмотреть на динозавров, обиженно заявил капитан команды. Окружающие дружно его проигнорировали. Боюсь, в вашем плане есть несколько проблем, как-то смиренно сказал охотник. Если мы не будем выходить с корабля, то не сможем пополнять припасы. Нами и Виви непонимающе на него посмотрели. У нас достаточно припасов, чтобы ждать несколько недель, проворчала Нами, мы не настолько глупые. Охотник снова пристально на нее уставился. И да, это снова был взгляд разочарованной Бельмири. Нами ощущала это даже сквозь очки. Время настройки по Sanalittle Garden занимает год, кратко проинформировал их охотник, и, в связи с этим, я хочу спросить еще раз, у вас точно нет настроенного локпаса? Мрачно спросил он. И в этот самый момент Нами наконец поняла, почему жнец так себя вел. Она осознала все, и возможно поэтому сделала то, что сделала. Когда ты ушел, какая-то женщина дала нам настроенный локпас, неожиданно спокойно сказала Нами, а Луфи его разбил. Охотник застыл, после чего медленно повернулся к ничего не подозревающему Луфи. Тот заметил, что все смотрят на него, и решил поддержать беседу. Ага, она пыталась указывать мне, куда нам плыть. Надулся Луфи, поэтому я его разбил. Да, их капитан был наивной и очень простой душой. Охотник задумчиво кивнул, после чего медленно встал и хрустнул пальцами. И тут знаменитые боевые инстинкты Луфи деликатно намекнули, что что-то пошло не так, а потом капитана накрыла высокая, длинная тень. На лице Нами было написано невиданное умиротворение, и оно становилось все более глубоким, по мере усиления жутких криков ее капитана. Капитан Мугивара Луффи сидел и заинтригованно рассматривал берег таинственного острова. Осмотру немного мешали огромные шишки на его голове и фингалы на глазах, но Луффи не унывал. Капитан привык к эмоциональной реакции экипажа на его действия, правда, обычно шишки ставила Нами и действовала с куда меньшим энтузиазмом. Значит, «Ты резиновый человек?» – ровно спросил немного успокоившийся жнец. «Ага», – весело сказал Луфи, – «а как ты понял, мои кулаки немного пружинили при ударах, и потребовалась очень большая сила, чтобы причинить тебе физический вред», – спокойно пояснил охотник. «Кстати, я приношу свои извинения за мою эмоциональную вспышку. Я почему-то плохо контролировал свои действия». В этот момент в голосе жнеца послышался легкий оттенок смущения. Обычно такого не происходит. Мы его довели, грустно подумала Нами, и мы были первыми, кому это удалось. Ши-ши-ши-ши. Да ничего, ухмыльнулся Луффи разбитыми губами, ты такой странный парень. Хочешь в мою команду? Радостно предложил капитан. Нет, отрезал жнец. Нет, вторила ему Нами. Луффи только улыбнулся шире. И Нами узнала это выражение лица. Она его узнала. В этот момент сердце девушки затопило глубокое и непередаваемое сопереживание. Еще никто не уходил от капитана, когда он накидывал тебя подобным взглядом. Нами повернулась к охотнику и сочувствующе положила руку ему на плечо. Тот немного вздрогнул и отстранился. Рука навигатора потерянно застыла в висящем положении. Ей не понравилось это вздрагивание. Оно напоминало ей о плохих вещах. Эй, странный парень, расскажи еще немного об огромных ящерах, взволнованно попросил Луфи. Охотник отвернулся от кошки-воровки и продолжил свою прерванную лекцию о разнообразии доисторического животного мира. Нами медленно опустила руку. Девушка давно заметила, что ее капитан на удивление хорошо умел чувствовать людей. Луфи казался довольно глупым и ребячливым подростком, с вниманием как у золотой рыбки, но ему не нужно было думать, чтобы чувствовать. Капитан хорошо умел общаться с животными, а люди были теми же зверями, просто немного более сложными. И да, со сложностью у Луфи были проблемы. Хорошие люди могли делать плохие вещи из-за сложных обстоятельств, а плохие могли невольно делать добро, поэтому на чувства капитана не всегда можно было полагаться, но основа человека, самая примитивная его часть, была простой. И именно ее чувствовал капитан. Луфи ни разу не дотронулся до этого охотника, по крайней мере первым. И это Луфи, самый тактильный и непосредственный человек на Земле. К тому же, капитан только что пригласил этого жуткого охотника в команду совершенно серьезно, а не в шутку или по прихоти. Что это нам говорит на универсальном животном языке Луффи? Добрый, но настороженный зверь. Мне нравится общаться осторожно, чтобы не атаковал. Нами еще раз окинула взглядом заинтригованного лекцией Луффи и немного расслабившегося охотника, после чего ее собственные плечи совсем немного опустились. Если капитан считал этого парня нормальным, то и Нами могла немного расслабиться. Не полностью, конечно. Люди сложнее животных, но есть вещи, которые хороший человек, в каких бы обстоятельствах он ни находился, не сделает никогда. И это немного успокаивало. «Круто!» – воскликнул прослушавший лекцию Луффи. «Тогда погнали на этот остров, Эйсанджи!» Повернулся парень к Кубрику. «Готовь пиратский пайк!» Охотник наклонил голову, видно пытаясь понять, какая часть его лекции вызывала желание узреть огромных, смертоносных рептилий поближе. Нами могла только молча ему посочувствовать. «Да, капитан!» – громко донеслось с кухни. «Сенсей!» – внезапно сказал проснувшийся Зара, лежащий поблизости. «А сейчас мы можем провести спарринг. В данный момент я осуществляю охрану гражданского и не могу отвлекаться. Спарринг состоится после выполнения миссии», — твердо ответил жнец. Зара только пожал плечами, после чего хищно ухмыльнулся. «Ну тогда кто-то сказал огромные ящеры?» — задумчиво спросил мечник. «Звучит интересно». Охотник снова задумчиво уставился на человека, взволнованного огромными хищными рептилиями. Только на этот раз это был другой человек. «Я тоже не прочь прогуляться», — внезапно сказала принцесса. «Это звучит весело». «Нет», — отрезал жнец. Принцесса Виви запнулась. «Эмну, со мной будет Каруэ», — показала девушка на свою огромную домашнюю птицу. «Она меня защитит». Охотник оторвал взгляд от потягивающегося Зара и перевел его на застывшую принцессу. Та поежилась. «Или я могу посидеть на корабле?» — тихо пробормотала девушка. Луффи нахмурился и сурово посмотрел на молчаливого охотника. «Эй, странный парень, пусти ее погулять», — твердо сказал капитан. «Если что, я ее защищу», — уверенно заявил он, ткнув себя в грудь. Охотник снова повернулся и смерил Луффи очень тяжелым взглядом. Тот был достаточно тяжелым, чтобы просвечивать сквозь его странные очки, но Луффи не дрогнул. Нами даже ощутила смутную гордость. Их капитан был твердым орешком, возможно, поэтому охотник решил сменить тактику. «Моим нанимателем является ныне покойный господин Игараппой», — сказал жнец, поворачиваясь к Виви. «Только он может менять детали моей миссии, и мне было приказано следить за безопасностью и самочувствием принцессы Арабасты, Виви. Я всегда ответственно подхожу к выполнению моих миссий, и если мне придется лишить сознания всех присутствующих, после чего связать их и держать на нижней палубе, я это сделаю», — угрожающе сказал парень. На палубу опустилась гнетущая тишина. Нами как-то отстраненно подумала о том, что этот охотник часто служит причиной такой тишины. Губы Виви ощутимо задрожали. «Вы совершенно правы. Я, извините, пожалуйста». Тут девушка резко повернулась и быстро ушла в глубины корабля. Все присутствующие проводили ее молчаливыми взглядами. «Эй, как ты посмел доводить прекрасную леди до слез?» — сердито спросил приготовивший пайк Санджи. Охотник повернулся к Коку и снова наклонил голову. «Вы думаете, она пошла плакать?» — спросил парень. Все присутствующие как-то потерянно на него уставились. «Ну да, это же очевидно», — пораженно воскликнула Нами. «Но почему?» — удивленно спросил жнец. Все снова неверяще на него посмотрели. Голос охотника звучал довольно искренне. На фоне этого даже Санджи перестал злиться. Трудно злиться на того, кто, казалось, совершенно не понимает, что он сделал. «Эмну, ты напомнил ей, что мистер Игорем умер?» — осторожно заметила Нами и намекнул, что она вроде как не уважает его жертву, подвергая себя опасности. Невольно поморщилась девушка. Да, это было совершенно логичное утверждение, но очевидно, Виви необходимо было на что-то отвлечься. Она выглядела совершенно разбитой с тех пор, как мистер Игорем. Нами решила, что нужно дать ей отдохнуть. К тому же, Луффи бы ее защитил. «О», — только и сказал жнец, — «но она не плакала, когда произошло травматическое событие. По моим наблюдениям, момент травмы вызывает самую яркую эмоциональную реакцию. Я предположил, что они не были близки», — немного растерянно заметил парень. «Почему она плачет только сейчас?» Все снова на него уставились. Зара и Санджи нахмурились, а Нами непонимающе пялилась на этого странного парня. Могло показаться, что он мерзко и бесчеловечно издевается, но охотник звучал совершенно искренне. Это совершенно сбивало с толку. «Луффи же, «Ты что, совсем глупый?» – удивленно спросил капитан. Охотник повернулся к Луффи. «Мой интеллект на средне-высоком уровне и хорошей адаптивности. Меня проверяли», – кратко пояснил жнец. И на фоне всей остальной беседы, это невинное замечание прозвучало особенно жутко. Санджи, становившийся все более хмурым с каждым прозвучавшим словом, медленно вытащил сигарету изо рта. «А что насчет эмоций?» – странно настороженно спросил Кок. «На эмоции тебя проверяли?» Жнец задумчиво наклонил голову. «Мои эмоции их не интересовали», просто ответил охотник, «но впоследствии, мне неоднократно сообщали, что я добрый ребенок», запнулся парень. Пальцы Санджи, сжимавшие сигарету, побелели от напряжения. Маленький цилиндр с табаком буквально переломился пополам. Остальные члены команды соломенных шляп не осмеливались вмешиваться в беседу. Нами казалось, что этот разговор внезапно приобрел какой-то глубинный, непонятный ей слой. «Полагаю, им это не нравилось», — мрачно сказал Санджи. Жнец снова застыл. В его теле появилась какая-то неестественная, стальная жесткость, точно отражающая твердость позиций Кока. Можно сказать, в этот момент они были довольно похожи. «Нет», — наконец ответил он, — «им это совсем не нравилось, но это уже не имеет значения. Я ушел, поэтому их мнение меня больше не волнует», — твердо сказал охотник. И тут Санджи расслабился. Из его позы ушло то жуткое, неестественное напряжение, а пальцы, наконец, отпустили раскрошенную в пыль сигарету. Глаза Кока просветлели, будто он покинул какое-то темное и холодное место и вышел на солнечный свет, а на губах появилась расслабленная, мягкая улыбка. «Ты чертовски прав, охотник», — весело сказал Санджи, закуривая очередную сигарету, «ты совершенно и абсолютно прав. А теперь пойдем вниз. Я помогу тебе утешить миледи Виви», — странно мягко сказал блондин, поворачиваясь ко входу в нижнюю палубу. Охотник тоже немного расслабился, после чего двинулся следом. «Я благодарю вас, господин Кок», — признательно сказал жнец. «Признаюсь, у меня некоторые проблемы с процессом оказания психологической поддержки», — немного смущенно заявил охотник. «Зови меня Санджи», — отмахнулся блондин, — «и не благодари, ты же не знал. И если понадобится совет, то обращайся. Мой камбуз всегда открыт», — махнул рукой Кок. «Кстати, имя-то тебе дали?» — задал странный вопрос блондин. «Меня зовут Джей, господин Санджи», — вежливо ответил охотник. Кок на мгновение запнулся, после чего повернулся к жнецу. «Джей, как буква алфавита?» — с долей непонятной грусти спросил Санджи. «Верно», — просто кивнул жнец. «Ну все лучше, чем цифры», — с налетом все той же меланхоличной грусти сказал Кок и начал спускаться вниз. Охотник медленно спустился следом, и на палубе остались двое удивленных и один жизнерадостный член команды соломенных шляп. «Это что сейчас было?» — омертвело спросила Нами. «Хаэм?» — непонимающе посмотрел на нее Луффи. «Ты тоже глупая, Нами. Здесь же все просто, у Санджи появился новый друг», — зашишикал капитан. Часть 25. Вопросы морали. В глубине растительных джунглей, среди которых неторопливо бродили огромные доисторические ящеры, неторопливо шли три фигуры. Одна из них была довольно большой птицей с коричневым плоским клювом и желтыми перьями. На эту птицу было одето седло, на котором удобно устроилась молодая синеволосая девушка, одетая в короткий топ и белые штаны. На ее красивом лице странно смешались взволнованность и опаска, периодически сменяющиеся беспокойным чувством вины. Птицу звали Каруэ, а ее наездницу и хозяйку Виви, и в данный момент они занимались разведкой местности и запасались припасами. Точнее, не совсем они. Каруэ был слишком благоразумен, чтобы охотиться на огромных зубастых ящеров. Птицы вообще были довольно осторожными и циничными существами. Точнее, те из них, кто не мог улететь от своих проблем, а принцесса Виви трезво оценивала свои возможности в боевых вопросах. И пока принцесса размышляла об этом, из-за огромного дерева вышел очередной хищный динозавр. Он оценивающе окинул взглядом маленькие смешные фигурки и раскрыл огромные челюсти, до отказа набитые не менее огромными и острыми зубами. Виви напряглась, а в ее глазах мелькнуло непонятное напряжение. «Вам лучше бежать», — с голосом, полным непередаваемого сочувствия, сказала девушка. Динозавр на секунду замер, не совсем понимая реакции добычи, но вскоре пришел в себя и решил атаковать. Его тело быстро рванулось вперед и, хрусь, грузно упало на землю. В его голове красовалась небольшая, но ощутимая дыра. Через мгновение, на землю мягко приземлилась худая фигура, одетая в бесформенный серый плащ и закутанная в шарф. Неизвестный человек молча отряхнул заляпанную красным руку и вытащил белый платок. Через несколько секунд рука была полностью очищена, а грязный платок исчез в одном из многочисленных карманов плаща. Виви окинула это, уже ставшее привычным, зрелище грустным взглядом. «Господин Джей», — нерешительно сказала девушка, — «а почему вы не пользуетесь пулями?» Фигура отвлеклась от разглядывания добычи и повернулась к принцессе. «Не хочу тратить зря», — спокойно ответил Джей и поднял огромную тушу одной рукой. Кок соломенных пиратов попросил остальных членов команды обращаться к жнецу по имени. Он уверял, что жнец не будет против, и что так будет лучше для всех. «Говорите с ним, как с обычным человеком», — пояснил Санджи. «Поверьте, ему это нравится, даже если он этого не понимает». И жнец и вправду не возражал. Казалось, он даже не заметил разницы, но для Виви разница была. Теперь, когда у жуткой фигуры было имя, говорить с ним было как-то проще. Особенно после того эпизода, когда Джей извинился перед девушкой за свои слова. Похоже, он даже не понимал, что это могло ее огорчить. Это было странное и немного беспокоящее знание, но теперь Виви хотя бы знала, что он не хотел сделать ей больно. Он просто не знал. К тому же, он был прав. И Виви до сих пор знала, что он прав. Она прекрасно понимала, что Санджи не обязательно отправлять их за припасами, и это просто оправдание для прогулки. Но, ей действительно нужно было уйти с корабля. Ей нужно. Необходимо было отвлечься. После того, как Игорем, после этого, с принцессой постоянно кто-то был, и это помогало ей отвлекаться от своих проблем. Но теперь Луффи и Нами ушли на разведку, Зоро выдвинулся на охоту, и на корабле остался только Санджи, который, будем честны, был немного непростым собеседником. «Если ты красивая молодая женщина», хотя в остальном был совершенно нормальным человеком. Виви не могла остаться в одиночестве. «Еще раз, прости, Санджи, даже если ее попутчиком будет молчаливый парень, предпочитающий убивать динозавров голыми руками, чтобы сэкономить пули». Виви не хотела думать о врагах, на которых Джей решит не экономить. И тут, будто отвечая на ее мысли, сверху донесся громкий хруст веток. Вековое дерево застонало от прилагаемой к нему силы, с громким хрустом, сломалось. Виви молча подняла голову и увидела огромное добродушное лицо с не менее огромной коричневой бородой. «Гигант», была ее первая мысль, что здесь делает гигант. А потом девушка заметила, что в руках Джея мгновенно оказалась ранее зачехленная, хорошо ухоженная винтовка. И тут, девушка совершила то, о чем и помыслить не могла еще несколько часов назад. «Не убивай его!» — громко крикнула принцесса Виви. Она искренне и от всего сердца испугалась за неожиданно хрупкую жизнь гиганта. «Га-ба-ба-ба-ба!» — рассмеялся наивный бородач. «Не бойся, девочка! Я не бью карликов, пока они не пытаются бить меня!» — весело сказал гигант. «Я не тебя боюсь!» — нервно подумала Виви. «Я боюсь за тебя!» Кто же знал, что в ее жизни наступит подобный момент? Она точно не знала. Обычно люди боятся гигантов, но Виви не могла найти в себе для этого сил. Ее телохранитель забил уже 5 динозавров голыми руками, а он называл себя снайпером. Джей, тем временем, немного расслабил пальцы, но винтовку не опустил. «Вы, наверное, друзья светловолосого дымка?» – жизнерадостно спросил гигант. «Он хороший парень. Дал мне выпить», – показал на кучу бочек в другой руке великан. «Я бы взял его с собой разделить чарку, но он не мог оставить корабль без присмотра», — печально вздохнул бородатый мужик. С каждым сказанным словом, Виви радовалась, что не дала убить этого великана. Он казался довольно милым. И, похоже, он встретил Санджи, который решил откупиться от огромного бородача выпивкой. Довольно мудро с его стороны. «Эй!» — внезапно осенило гиганта. «А может, вы со мной выпьете, в благодарность за бочки?» — жизнерадостно спросил великан. И тут Виви напряглась. «Мы...» Осторожно начала девушка, не желая оскорблять огромного мужчину, «мы бы с радостью». Тут она запнулась, пытаясь подобрать вежливые слова для отказа. «Пойдем», — спокойно сказал Джей. «А?» — не поняла Виви. До этого момента телохранитель очень серьезно относился к ее безопасности. Она была уверена, что он на ее стороне. Что за неожиданное предательство? Охотник повернулся к девушке и взял поводья Каруэ. «Принцессе нужно развеяться в непринужденной обстановке», процитировал кого-то охотник, «для улучшения ее настроения». И Виви даже подозревала, кого именно он цитирует. «Санджи, что именно ты наговорил этому парню?» Снова среагировала принцесса. «Господин Джей, вы уверены, что это хорошая идея?» С легким нажимом в голосе спросила Виви. Охотник странно потупился, будто чего-то смущался. Возможно, потупился, было сложно понять, через все слои его одежды. Я признаю, что не являюсь оживленной компанией и не способен эффективно поддерживать диалог. Все так же спокойно признался Джей. В течение прогулки вы не проявляли желания начать беседу, из-за чего я не мог задействовать предварительный набор тем. Также, ваше выражение лица становилось все более нервным. Учитывая все эти факты, а также то, что вы с радостью готовы пойти с этим гигантом, я готов проводить вас до места распития спиртного, твердо сказал парень. Мысли Виви на мгновение остановились. Она пыталась переварить прозвучавшие сейчас слова. Судя по молчанию сверху, гигант тоже пытался понять, что несет этого странный, закутанный в шарф карлик. Наконец, принцесса полностью обдумала все вышесказанное и смогла сделать определенные выводы. Во-первых, ее телохранитель явно не понимал такой вещи, как вежливые попытки отказаться. Для него слова «я бы с радостью» значили «конечно, пошли». В этом он сильно напоминал капитана соломенных шляп. Возможно, они были настолько противоположны, что начали приближаться друг к другу на разных концах. Ну, во-вторых, набор тем, наконец спросила она. «Вы происходите родом из королевства Арабаста», мгновенно ответил охотник. «Я мог бы обсудить с вами песчаные скульптуры Неглязиса, художественные сады Юбы или цветные пески Нахтеры. А если вы хотели обсудить современные достижения вашей культуры, то у вас есть музей по новейшей истории Арабаста или недавно открывшийся зал каменных картин», со знанием дела перечислил Джей. «Если же вы не заинтересованы в обсуждении искусства вашей родины, мы могли бы обсудить ликвидируемых мной динозавров, их виды, типы, среды обитания и основной рацион. Также, представительницам женского пола нравятся цветы. Боюсь, в этой области мои знания недостаточно полны, но есть несколько видов ядовитых растений с яркой окрас». Начал расходиться парень. «Хватит!» – невольно воскликнула Виви. «Этого достаточно. Больше не надо. Так вы пить-то идете?» – немного ошарашенно спросил великан. «Да», – машинально ответила потрясенная принцесса, после чего в ужасе закрыла себе рот. «О, отлично!» – расплылся в широкой улыбке великан, после чего опустил к ним незанятую руку. «Тогда залезайте, так бодрее пойдет». Джей молча кивнул и спокойно забрался на широкую ладонь. И в этот момент Виви смирилась. Отступать было некуда. Она уже согласилась. К тому же, а чего ей бояться? С ней был жнец. Тем более, было неудобно указывать охотнику, что он сильно ошибся в разговоре. Похоже, он очень старался ее взбодрить. В этот момент Виви стало немного совестно. А потом великан встал, и перед принцессой раскрылся целый огромный мир. Она видела верхушки древних пальм, видела головы длинношеих ящеров, жующих листья с этих верхушек и пролетающих мимо жутковатых динозавров с крыльями. Вдали курились верхушки вулканов, а небо над головой обладало удивительным нежно-голубым цветом. Это было приводящее в трепет, восхищающее зрелище. Виви повернулась к своему грозному телохранителю, который немного обеспокоенно косился на далекую землю. Очевидно, его открывшийся вид не впечатлил. Но он все равно смирно сидел в ладони гиганта. Этот парень, он был жутковатым, убивал динозавров голыми руками и явно не умел говорить с людьми, но, чтобы взбодрить ее, он отпустил принцессу на опасную прогулку, придумал целый список возможных тем для разговора и согласился на компанию опасного гиганта, потому что подумал, что ее это порадует. «Говорите с ним, как с обычным человеком», — сказал тогда Санджи. «Поверьте, ему это нравится, даже если он этого не понимает». «Джей», — внезапно сказала принцесса, — «расскажешь мне о тех длинношеих динозаврах?» Парень рядом с ней странно замер и, на секунду, Виви показалось, что она совершила ошибку. Возможно, это было уж слишком неуважительно. Девушка готова была извиниться, но потом охотник медленно расслабился. Теперь, в его позе было даже меньше напряжения, чем до этого. Это ящер отряда завроподов. Скорее всего, брахиозавр. Они травоядные и не агрессивны, но обладают острыми зубами, для защиты от хищников, начал рассказ Джей, хотя их основным механизмом защиты является масса. Некоторые ученые считают, что они были всеядными, так как огромный вес означал огромный аппетит, а растения не могут. Вошел в лекционную волну охотник. Иногда его голова еле заметно поворачивалась к Виви, будто пытаясь отследить ее реакцию. И видя эти робкие, неуверенные попытки, Принцесса не могла удержаться от улыбки. На душе у нее стало неожиданно легко и спокойно, будто не было последних, ужасных дней. Только она, небо, удивительный мир вокруг и неуклюжий, но заботливый парень поблизости. Все-таки, Игорем выбрал ей самого лучшего телохранителя, как и ожидалось от ее дорогого друга. Виви сидела на удивительно удобном бревне и расслабленно думала о природе. Эта самая природа тихо шелестела листьями древних пальм и недавно рычала выбросом из очередного вулкана. Этот выброс служил знаком к битве двух великанов, которые сражались на этом острове в течение уже 100 лет. Поразительное знание. Мир был таким удивительным местом. «Джей, разве эти великаны не поразительны?» – безмятежно спросила Виви. «Они сражаются уже 100 лет, и даже не помнят, почему. Тебе не кажется это странным?» Сидящая рядом фигура перестала чистить пистолет и повернулась к принцессе. «Я не могу судить, мисс Виви. Мне многое кажется странным», – спокойно ответил охотник. «Если они считают это правильным способом жить, то я не вправе им указывать», – заключил Джей и продолжил чистить свое оружие. Синеволосая задумчиво хмыкнула. Ну, в чем-то охотник был прав. Казалось, он путается даже в обычных человеческих вещах. Возможно, для него все люди вели себя так же странно, как для Виви ведут себя великаны. И это было довольно одиноко, если подумать. Если тебе что-то покажется странным, Джей, то смело спрашивай меня, решительно сказала девушка, я тебе все объясню. Охотник оторвал взгляд от собранного пистолета, когда он успел его собрать, и пристально уставился на девушку. Та осталась спокойно сидеть и смотреть на него в ответ. Джей потупился и начал снова разбирать пистолет. «Благодарю вас», – тихо ответил охотник. «Я надеюсь, ваше психическое состояние улучшилось», – странно робко добавил он. Виви широко улыбнулась. «Конечно, спасибо тебе, Джей. Прогулка очень помогла», – весело сказала принцесса. «Теперь мне намного лучше», – бодро воскликнула девушка. Ки-ха-ха-ха. Внезапно донеслось сзади, ну разве это не очень? Это все, что успела услышать Виви. Что-то мелькнуло, потом странно хрустнуло, а потом, до ушей не успевшей среагировать девушки, донесся взрыв. Кто-то громко заорал, раздался новый хруст, и все стихло. Виви медленно повернулась к источнику шума. В паре метров от нее лежала женщина в платье с лимонными дольками. Она тихо стонала, лежа на земле и сжимая сломанную ногу. На некотором отдалении от нее лежал бессознательный мужчина с дредами и в темном плаще, с нашитой на нем цифрой 5. Виви знала этих людей. Это были номер 5 и мисс Валентин, убийцы, посланные по ее душу крокодилам. Но она впервые видела их в таком жалком виде. Они даже сказать ничего не успели. А напротив них стоял совершенно спокойный и совершенно не запыхавшийся Джей. На нем и пылинки не было, не то что ран. Игорем всегда говорил, что умелый воин заканчивает свои битвы как можно быстрее, но это было слишком быстро. «Ты, ублюдок!» – пошипела мисс Валентин. «Кто ты такой?» Охотник повернулся и тихо подошел к поверженному противнику. «Здесь я задаю вопросы», – так же спокойно, как и всегда сказал парень. «Кто вы такие?» Мисс Валентин криво улыбнулась. «Катись к черту, ты!» заорала женщина. И это было неудивительно, ведь охотник наступил на ее сломанную ногу. «Кто вы такие?» – все так же спокойно повторил Джей. Мисс Валентин отчетливо затрясло. Она закусила губу до крови, а в ее глазах заплескался густой, но тщательно подавляемый страх. Очевидно, она не собиралась отвечать, чего бы ей это ни стоило. Охотник нажал сильнее, и «это мисс Валентин», – не выдержала Виви. «Она агент Барак Воркс, присланный за мной». Охотник повернулся к девушке, после чего медленно убрал ногу. «Значит, эта женщина здесь, чтобы вас ликвидировать?» – ровно спросил Джей. «Да», – тихо ответила Виви. Охотник молча кивнул, и в следующую секунду у него в руке появился пистолет. Принцесса не совсем помнила, что произошло дальше. В ее голове все было как в тумане, а мир замедлился до нескольких, тягуче долгих, секунд. В одно мгновение она стояла около довольно удобного бревна, на котором так уютно сидела некоторое время назад, а в следующее уже повисла на руке охотника. Прогремел звук выстрела, и девушка в панике повернула голову. Бледная как смерть Валентин лежала на земле, а рядом с ее головой дымилось пулевое отверстие. «Что вы делаете?» – удивленно спросил жнец. Виви сильно трясло, возможно, так же сильно, как мисс Валентин. «Ты хотел убить ее?» – хрипло сказала девушка. «Ты почти убил ее?» – жнец вопросительно наклонил голову. «Верно», – наконец сказал он, – «она пришла сюда, чтобы убить вас, значит, она убийца. Для вашей безопасности, ее рекомендовано ликвидировать», — спокойно сказал охотник. Виви в ужасе смотрела на трясущуюся Валентайн. «Еще секунда, и эта женщина была бы мертва, еще секунда. И он так спокойно об этом говорит, так равнодушно. Он не знает, он не понимает. Так же, как многие другие вещи. Нельзя убивать людей», — наконец прохрипела Виви. «Нельзя этого делать, Джей». «Почему?» — недоуменно спросил парень. «Она пыталась убить вас». Принцесса открыла рот и замерла. Она не могла понять, как объяснить настолько простую вещь. «Это просто то, что ты знаешь. Люди просто знают, что нельзя убивать других людей, потому что отнятую жизнь нельзя вернуть». «Это конец», — сформулировала мысль принцесса. «И что?» — все так же спокойно спросил охотник. «Эта женщина убийца, и пока она живет, то убьет еще больше людей. Таким образом, ее устранение спасет много жизней. Не убивать ее, значит отнять жизни», — разбил ее аргументы жнец. «Я помню ее. За голову этой женщины назначена награда в 20 миллионов белли. Даже если я не буду ее убивать, а затрачу время на доставку в отдел дозора, ее просто посадят в тюрьму. Думаете провести остаток своих дней за решеткой, терпя издевательства и насилие заключенных с тюремщиками более милосердно?» — спросил охотник. В его голосе звучал легкий интерес, будто у них была какая-то познавательная беседа, а не вопрос буквально жизни и смерти. «Я просто не хочу, чтобы ты это делал», — наконец сдалась Виви. «Я не хочу, чтобы ты убивал людей, Джей. Ты хороший человек», — умоляюще сказала принцесса. Парень замер и медленно опустил пистолет, после чего надолго замолчал. «Вы считаете, что убивая ее, я убиваю ребенка?» — наконец спросил охотник, показывая на поверженную женщину. К этому моменту мисс Валентайн уже давно надрывно рыдала, лежа на земле. «Что?» — отвлеченно спросила Виви, старавшаяся не слушать этих ужасающих звуков. «Вы считаете, что если я убью ее, то совершу что-то неотвратимое?» — осторожно предположил охотник. «Что-то, чего нельзя вернуть. Что-то, что сделает меня плохим человеком», — с какой-то странной интонацией сказал жнец. И тут Виви ощутила непередаваемое облегчение. Удивительно, но Джей нашел именно те слова, правильные слова, которые она пыталась найти все это время. «Именно», — воскликнула девушка, — «ты правильно сказал. Поэтому я не хочу, чтобы ты это делал, понимаешь? Ты не должен убивать людей, Джей», — с горящей убежденностью в голосе сказала принцесса. Услышав это, охотник неуютно переступил с ноги на ногу, из-за чего вцепившаяся в него Виви чуть не упала на землю, а потом сгорбился и замер, очень напряженно о чем-то размышляя. «Мне нужно позвонить», — наконец сказал парень. «А?» — не поняла Виви, после чего ее аккуратно отцепили от рукава охотника, посадили на землю, а потом вырубили мисс Валентайн точным ударом по шее. После этого Джей достал из своих закромов длинную веревку, аккуратно связал ею бессознательных жертв и отнес их к много повидавшему бревну. Виви смотрела на него потерянными глазами, не совсем понимая, что происходит. Вскоре Джей закончил упаковывать добычу, сел на землю около бревна и вытащил из многочисленных карманов дин-дин, ставя его на это самое бревно. Потом охотник достал второго дин-дина, но белого цвета, от прослушки, машинально узнала Виви, очень дорогой, и присоединил к первому дин-дину. Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм, начала звонить улитка, кача. Похоже, неизвестный хранил свою улитку очень близко, если ответил за пару секунд. «Джей», — напряженно сказал дин-дин, — «что-то случилось?» Охотник уселся поудобнее и нервно обхватил улитку. «Багги, сэр, убийство плохих людей делает меня плохим человеком?» — неуверенно спросил жнец. Дин-дин и Виви молча уставились на робкого парня. И если принцесса просто молча охреневала от происходящего, то улитка относительно быстро пришла в себя. Дин-дин устало вздохнул, после чего закрыл глаза, будто собираясь с силами. «Итак, я знал, что этот день настанет», — депрессивно сказала улитка. «Ну, парень, это будет очень долгий и вдумчивый разговор. Усаживайся поудобнее. Мы обсудим такую штуку, как мораль, и как она помогает в нашем жестоком, полном ненавидящих тебя людей мире», — печально сказал дин-дин. Так началась самая циничная, жуткая и холодящая лекция в жизни невольной слушательницы принцессы Виви. И она стала еще более безжалостной, когда принцесса не выдержала и присоединилась к диалогу. В этот момент Джей сообщил, что она его гражданский для сопровождения, который и стал причиной всего этого разговора. К счастью, таинственный Багги, охотник говорил, что звонил своему отцу. Это и есть его отец, был больше увлечен лекцией и успокоением своего ребенка, чем допросом гражданского. Поэтому Багги был свято уверен, что гражданская – это обычная идеалистичная девчонка, а она оказалась необычной, идеалистичной принцессой. Через пару часов Виви и Багги стали вести диалог преимущественно друг с другом, а Джей остался сидеть в стороне и напряженно обдумывать аргументы каждой из сторон. Еще через пару часов, когда начало темнеть, Багги и Виви расстались взаимно недовольные друг другом. В результате беседы Багги заверил своего ребенка, что в их говенном мире можно убить того, кто пытается убить тебя, сволочь знала, на что шла. А если какая-то девчонка хочет это изменить, то пусть сделает их мир безопасным и мирным местом, в котором людям не придется выбирать между собой и другими, чтобы выжить. В дополнение шли радуги, единороги и феи, блюющие радугой. Виви решила высокомерно проигнорировать эти пункты. В итоге, к концу диалога принцесса так разозлилась, что наполнилась пылающей решимостью так и сделать. Если бы бедолага Багги знал, с кем разговаривает, то ничего бы не изменилось. Психологическое здоровье Джея было важнее, чем потакание какой-то принцессе. Но если бы Багги знал, то хотя бы подозревал, чего ожидать в дальнейшем. Тем временем, на другом конце острова, где эти идиоты? Сердито крикнул мистер Три, отбиваясь от гиперактивного резинового парня. Сначала, его план двигался неплохо. Один великан был ранен из-за хитрого трюка с выпивкой, другой лежал на земле и медленно покрывался воском. Так как мистер Пять и мисс Валентайн все не приходили, мистер Три решил избавиться от союзников принцессы и попытался закатать рыжеволосую с мечником в воск. И если с рыжеволосой все получилось, то мечник увернулся, чудовище, и попробовал нашинковать мистера Три. Если бы не мисс Голденвик, быть ему фаршем, но ее краски спасли положение. Точнее спасали, пока не прискакала резиновая и очень злая обезьяна. Теперь мистеру Три приходилось биться уже с двумя сильными врагами, и он начал уверенно сдавать. И при этом, что самое досадное, даже кончиков волос чертовой принцессы не увидел. «Мистер Пять, мисс Валентайн, вы ужасные непрофессионалы». Часть 26. Опасная болезнь. Маленький корабль команды Искателей Смерти, как привык называть их Джей, продолжал бодро плыть по волнам, оставив позади пока, но ненадолго живых мистера Три, мистера Пять, мисс Валентайн и мисс Голденвик. Джею было больно оставлять убийц за спиной, но он беспокоился за самочувствие принцессы Виви. Очевидно, девушка очень плохо перенесла всю эту ситуацию, а еще охрипла из-за многочасового спора с капитаном Багги, поэтому Джей не решился ликвидировать угрозу у нее на глазах. Поэтому он понадеялся на отсутствие у убийц Локпаса и корабля. Джей нашел его и лично потопил, наличие поблизости огромных хищных динозавров, двух очень злых великанов и общий климат острова. Конечно, все эти факторы были не так надежны и более мучительны, чем честная пуля в голову, но снайпер смирился с тем, что есть. Итак, маленький корабль покинул таки доисторический остров за счет двух великанов, чудесным образом найденного Локпаса и огромного, просто чудовищного количества удачи. Нет, на самом деле, кто мог представить, что обеспокоенный отсутствием команды мистер Санджи уйдет в глубину джунглей, благодаря чему обнаружит базу противника и оставленный там локпост до Арабасты. Вот Джей точно не мог. Его основным планом было связаться с капитаном Багги и запросить поддержку с ближайшей базы Синего. Конечно, это заняло бы от недели до двух, но все лучше, чем год. Итак, произошедшее было чудом. Но, как давно понял Джей, никакое чудо не длится вечно, а удачу нельзя использовать как часть долгосрочной стратегии. И сейчас, на небольшой, но уютной кровати лежало живое доказательство этого тезиса. Доказательство являлось владельцем натуральных, рыжих волос, было самым полезным членом экипажа, по мнению Джея, и отзывалась на имя кошка-воровка Нами. «У нее температура под 40», – обеспокоенно сказала принцесса Виви, – «это очень плохо». «Да», – удивленно спросил капитан команды смертников, – после чего повернулся к Коку. «Это так плохо. Не знаю, никогда не болел», задумчиво ответил мистер Санджи. «Выживание при высокой температуре зависит от выносливости человека», внес свою лепту Джей. «Рекомендую поставить капельницу с солевым раствором. Подобный метод может снизить температуру и дать иммунитету время на преодоление инфекции. Это помогло пережить эпидемию в тренировочном центре, когда инструктора проверяли силу нашего иммунитета. Умер всего один кадет, спокойно дополнил снайпер. Все странно затихли и молча на него уставились. Впрочем, люди часто так делали, когда он упоминал тренировочный центр, и да, Джей понимал, почему. Капитан Багги и отец потратили много времени, чтобы он это понял. Поэтому сейчас Джей понимал, что больных людей обычно лечат и предлагал план действий, даже если команда ищущих смерти скоро попытается найти гибель другим образом. Мистер Санджи грустно вздохнул и затянулся очередной сигаретой. Джею нравился этот блондин. В разговоре с ним почти не возникало странных пауз, и снайпер чувствовал себя не таким напряженным. «Знаешь, как разводить раствор?» – спокойно спросил Кок. «Да», – кратко ответил снайпер, – «необходимо прокипятить воду, развести в ней соль в соотношении 9 грамм соли на литр жидкости, нагреть до 36-38 градусов по Цельсию и...» «Капельницы у вас есть?» – сбился Джей. Все, находящиеся в комнате, грустно повернулись и уставились на бессознательную рыжеволосую. Похоже, именно она была мозгом этой группы и отвечала за полуживой инстинкт выживания. Логично, что именно она занималась лекарствами. «Нет», – полувопросительно сказал мистер Санджи. Джей тяжело вздохнул. Эти люди не помогали ему в сохранении своих жизней. А снайпер и так совсем не знал, как это делается. Его всю жизнь учили эти жизни забирать. Тогда нужно найти какую-нибудь тару, стойку, на которую можно закрепить тару, и проволоку с иглой. Если все кипятить в течение часа, то можно сделать максимально кривую пародию на капельницу, сердито сказал Джей. На фоне происходящего, он больше не контролировал свою речь, а в голосе даже появилась интонация, вкупе с жаропонижающими, это должно помочь, устало заключил парень. Все снова молча на него уставились. «Жаропонижающими», как-то потерянно пробормотал блондин. «Жабо понимающими», задумчиво повторил капитан искателей смерти. «А господи, у вас ведь есть таблетки», испуганно крикнула принцесса Виви. Джей окинул присутствующих долгим и очень мрачным взглядом. К сожалению, из-за очков присутствующие не смогли оценить всю степень его раздражения. Очки и шарф вообще сильно мешали при непрерывном ношении, и Джей уже начал подумывать о снятии маскировки. Все равно эти смертники не доживут до того дня, когда смогут использовать узнанную информацию. Есть. Внезапно тихо донеслось от кровати, в ящике Кхакхама его стола, измученно сказал полумертвый разум команды смертников. «Нами!» – радостно воскликнул капитан. «Мисс Нами, вы очнулись!» – прослезился мистер Санджи. «Это ненадолго», – успокоил их Джей. Все злобно на него уставились. Снайпер продолжил спокойно стоять у стены. «Не волнуйся, Нами», — уверенно сказала принцесса, аккуратно беря навигатора за руку. «Мы найдем доктора и тебе станет лучше», — в голосе девушки звучала ярая убежденность. «Нельзя», — прохрипела рыжеволосая, — «в арабости, там, мои каналы сказали, кхак-хак-хак-ха», — закашлялась девушка. Виви тревожно нахмурилась. «Что с арабостой?» – обеспокоенно спросила синеволосая. «Вы про ту новость, в которой банда Дюгони и Кунфу взяла в заложники короля арабосты, чтобы выбить у него секрет оружия древних и править миром?» – спросил Санджи. И в первый раз, за все время нахождения в комнате, окружающие уставились не на Джея. «Санджи, ты что, читаешь мировую газету?» – неверяще прохрипела Нами. «Мне тоже бывает скучно», – пожал плечами Санджи. «Короля арабисты побили, догони, Виви, нужно срочно спасать твоего папу», — воскликнул капитан смертников. Все молча и очень грустно на него посмотрели, после чего полностью проигнорировали обеспокоенного парня и вернулись к беседе. «Мисс Навигатор имеет в виду, что ситуация в арабости накалилась», — спокойно сказал Джей, на фоне продолжающейся засухи и недавних слухах об использовании королем арабосты Данспаудера. У повстанцев появилось психологическое преимущество. Ввиду успешности агитационной политики лидера повстанцев Козы 300 тысяч солдат регулярной армии арабосты перешли к мятежникам. Таким образом равновесие сил сместилось и мятежники могут рассчитывать на победу в вооруженном противостоянии. Вероятность начала боевых действий сильно возросла, задумчиво заключил снайпер. И тут все снова молча уставились на Джея. Почему-то парень ощутил, что он победил в каком-то негласном соревновании. «Они верят, что папа использует порошок для вызова дождя», — неверяще переспросила Виви. «Стой, коза!» — пораженно воскликнула принцесса. «Откуда ты вообще все это знаешь?» — прохрипела навигатор. «У меня свои каналы», — спокойно ответил Джей. «Три канала с самой высокой степенью допуска», — мысленно дополнил он, — «и один из них даже бесплатный. Первым каналом были подсказанные ее святейшеством Джокистой, бары с символикой паука. В них снайпер мог выяснить все, что ему будет угодно, кроме того, что ему не хотели говорить. В такие моменты владелец бара всегда честно говорил, что это секрет. Правда, информационная сеть обрывалась в East Blue и на определенной части нового мира, тогда владельцы баров немедленно впадали в депрессию, а потом шли топтать синие цветы, их тренировали по одной методичке. Вторым каналом был цветочный магазин. Чаще всего они встречались у конечной части первой половины Гранд Лейна и в новом мире. East Blue и первая часть Гранд Лейна были частично закрытой зоной, что тоже вызывало грусть у владельцев цветочных магазинов. В эти моменты зеленые ростки на их головах немного усыхали и сворачивали свои листики. Джей старался не напоминать этим грустным, но милым людям об их ограничениях. Он беспокоился за растения на голове. Ну а третьим и полностью бесплатным каналом был капитан Багги собственной персоной. Джей говорил с ним реже, чем с отцом, но звонил раз в два дня, ровно в 21:00. Это позволяло ему быть в курсе основных мировых событий. Капитан Багги сосредоточился на Гранд Лейне с новым миром, именно там искали Джея, а также на постоянном противостоянии с некой Арахной цветочником. Можно сказать, они непрерывно воевали за информацию и ее достоверность, а также безжалостно блокировали любого, кто осмелится сунуться на их территорию. И даже после нахождения Джея, капитан Багги продолжил свою обычную рутину. Похоже, со временем это стало чем-то вроде хобби. И да, Джей не был идиотом. Очевидно, первые два канала были от Арахны и цветочника и, возможно, это было неуважением к капитану Багги, но ее святейшество всегда учило Джея собирать всю доступную информацию. Так что, простите, Багги, сэр, это во имя благого дела. В общем, как-то так получилось, что теперь Джей мог узнать о мире вообще все. Каким-то неведомым образом парень заработал самый высокий уровень допуска к величайшим источникам информации этого мира. Раньше такого никогда не бывало, из-за вражды информаторов, доступ к одному источнику перекрывал другой. Но парня продолжали принимать и в баре, и в цветочном магазине, и даже капитан Багги на него не наорал. Впрочем, Синий наверняка считал, что пока Джей сверяет информацию с ним, то можно не беспокоиться. Он был максимально рациональным человеком. Если враг дает себя использовать, то почему бы и нет? Конечно, Джей сильно сомневался, что ему сообщают вообще все. Некоторые вещи выгодно держать при себе, будь ты хоть трижды информатором, но иногда его информированность воистину ужасала даже его самого.